Глава 19. Гриселу приходилось напрягаться, чтобы разобрать, что говорит сержант Дэвидс. Купидон тоже присутствовал при разговоре. Он стоял молча, скрестив руки на груди и поджав губы. «Капитан, вы знаете, что это незаконно?» «Жабавно, но незаконно», — говорил шепелявый. Если в словах шипящих было мало, все более-менее его понимали. «Да, знаю», — кивнул Грисел, — «но Моррис неподозреваемый. Нам ничего не придется объяснять в суде». «Круто, взломать аккаунт на почте Gmail легко. Можно с помощью фишинга загрузить приложение или воспользоваться собственным почтовым ящиком на Gmail». Вот что удалось понять Гриселу после того, как он мысленно перевел речь Дэвидса. «Ясно», — кивнул он. «Фишинг не подходит, потому что его похитили, так?» «Так». «И последствий нам не нужно. Мы не должны оставлять следов. Поэтому твоим почтовым ящиком на Gmail я не воспользуюсь». «Ясно». «Остается прикладная программа. Кстати, она у меня есть. Надо следить за тем, что творится на темной стороне, капитан. Вы меня понимаете?» «Понимаю». «Капитан, вы ведь понятия не имеете, что я собираюсь сделать». «Ты прав». «Не волнуйтесь, сядьте, расслабьтесь и смотрите, как я работаю». Тейроне, язык тела очень важен, изучай мимику и жесты. Вспомнив наставление дяди Соли, он сразу заметил ту женщину. Она шла мимо Кейп Юнион в сторону набережной Виктории и Альфреда. Одета она была, пожалуй, слишком легко для такой погоды, в джинсы и тонкий кроваво-красный свитер. Сумку сжимала под мышкой с таким видом, словно в ней лежало целое состояние. Она явно спешила и испуганно озиралась по сторонам, как будто не знала, куда идти. Скоро она смешалась с толпой туристов с парома. Тейроне заметил, что она настоящая красавица. Кожа смуглая, но загар не здешний, средиземноморский, примерно его ровесница. Почему бы не попробовать? Он держался метрах в двух-трех за ней, не приближаясь. Она оглянулась лишь однажды. Тейроне поспешил отвернуться. Действовать нужно до того, как она приблизится к торговому центру. Там всюду камеры. Он сунул руку в левый карман, достал заколку. Ускорил шаг, догоняя добычу. Слева подошли четыре женщины, разделили их, и снова он отстал. Добыча всего в 5 метрах от амфитеатра. Пора поворачивать назад, там полно камер. Смуглая красавица крепко прижимала к себе сумку с ерундовой застежкой. Тейроне прекрасно понимал, в чем причина. У нее в сумке лежит что-то дорогостоящее. Деньги, украшения. Во всяком случае, она не привыкла переносить ценности. Все интереснее и интереснее. Он зашагал быстрее и догнал ее у самого амфитеатра в плотной толпе. Воспользовавшись удобным случаем, похлопал женщину по плечу, сжимая в руке заколку. Она вздрогнула и в замешательстве обернулась к нему, лицо испуганное. Он улыбнулся самой своей обаятельной улыбкой, расслабленной и дружелюбной. «Мадам, по-моему, вы уронили». Он как бы невзначай прижался к ней плечом, запустил правую руку в сумку. Она посмотрела на заколку, потом на него, озадаченно нахмурилась, видимо, ничего не поняла. Тейроне отметил, что вблизи она еще красивее. «Вот заколка, вы уронили». Вертя заколку между пальцами и не переставая улыбаться, он обследовал карман сумки. «Ах!» — ответила она. «Нет!» Он нащупал кожаный кошелек. «Вы уверены, что она не ваша? Взгляните хорошенько!» Когда ее внимание полностью переключилось на заколку, он подпихнул ее правым плечом легонько, как будто его самого кто-то толкнул сзади. Вытащил кошелек и быстрее молнии переложил в карман брюк. «Тогда извините». Он убрал заколку, развернулся и поспешил прочь от торгового центра. Не успел он сделать и 6 шагов, как сзади к нему подбежал охранник. Он схватил его за руку стальной хваткой. Террен рванулся, выдернул руку, побежал. Но еще один охранник сбил его с ног. «Готово, мы вошли», — сказал Дэвидс. Грисел нагнулся, внимательно глядя на монитор. «Во входящих только одно письмо», — продолжал Шепелявый. На мониторе рядом с желтой стрелкой Грисел прочел имя отправителя — Лилиан Альварес. Тема без темы. «Я в КТ». Телефон включен и работает. И в правом углу время — 08:12. «Жирный шрифт, значит, он так и не открыл письмо», — сказал Шепелявый. «Не переживайте, мы снова пометим его как непрочитанное». «Ладно». Шепелявый кликнул по значку. «Ну вот», — сказал он, — «кроме «я в КТ», телефон включен и работает, в письме ничего не было. Отправлено около часа назад. Хотите взглянуть на другие письма, капитан?» «Да, пожалуйста». Шепелявый кликнул по навигационной панели «еще», а потом «вся почта». Письмо от Лилиан Альварес оказалось единственным. «Вот и старайся после этого», — заметил Шепелявый. «Что это значит?» «Значит, он все почистил. Других писем нет. Все, он отправил или получил, стерто». Грисел выругался. «Попробовать выяснить, кто такая Лилиан Альварес?» — спросил Дэвидс. Прыщавый охранник крепко держал его за левую руку, а напарник, мускулистый здоровяк, заломил правую ему за спину. «Пустите!» — пронзительно и испуганно закричал Тейроне. «Мы его взяли, прием, ведем его», — сказал в рацию прыщавый, белый, молодой. Потом обратился к Тейроне. «Думал, умнее всех, а?» Они поволокли его к торговому центру. «О чем вы говорите?» Тейроне старался не показывать, что он напуган. Он изображал возмущение, но сердце у него ушло в пятки. «Тейроне, отрицай, все отрицай, а если не поможет, ври». «Карманник проклятый, воришка», — сказал мускулистый цветной. «Мы уже давно за тобой охотимся». Прохожие расступались и глазели на них. «Карманник?» — переспросил Тейроне. «С чего вы взяли?» «Не мы», — ответил мускулистый, крепче сжимая плечо Тейроне. «А вот ты с чего взял, что самый умный? Ладно, заткнись». Морщась от боли, Тейроне подумал. Ничего они не видели, камеры слишком далеко. Наверное, они за ним следили, а он их не заметил в толпе туристов. Слишком сосредоточился на смуглой красавице и ее сумке. Надо как-то вытащить ее бумажник из брюк. Кроме бумажника, других улик у них нет. Но высвободить руку не получалось. Он попался. Как будто перед глазами рухнул черный занавес. Все, конец. Что скажет Надя? И кто заплатит за ее учебу? Хорошо, что дядя Соли умер. Вся подготовка, псу под хвост. Он позволил себе попасться, как новичок, как любитель. Стыд и позор. Страх грыз его изнутри. Его потащили к служебному входу в торговый центр, повели вниз. Их рации все время трещали и щелкали. Взволнованные голоса эхом прокатывались по широкому коридору. Террен считал повороты. Первый, второй. Впереди показалась дверь с табличкой «Пункт централизованного наблюдения, ПЦН». Оттуда вышел еще один охранник, белый, и остановился, поджидая их. Террена заметил у него на плечах погоны со звездами. Наверное, он у них главный. Белый противно осклабился. «Ах ты, говнюк! Взяли тебя, наконец!» Главный посторонился, и Террена втолкнули в дверь. Внутри перед мониторами дежурили еще двое, оба цветные. При их появлении оба вскинули головы. «Да, это он», — сказал один из них. Большая комната, на одной стене сплошные мониторы. На длинном столе вдоль другой стены подзаряжаются рации. Справа двойная дверь, чуть дальше еще одна, одинарная, рядом с ней. Большая карта торгово-развлекательного центра. На большом щите бросаются в глаза крупные, написанные от руки напоминания. Нет ведомостей, нет зарплаты. Под объявлением приколоты фотографии людей, довольно размытые, похожие на распечатки с камер. Терене увидел и себя. Его сняли месяца четыре назад, он был в тех же самых черных брюках, что и сегодня, и в черной футболке, летом. Полный провал. Кровь застучала в висках, ему стало еще страшнее. Мускулистый отпустил его, и он сразу испытал облегчение. Прыщавый грубо стащил с него рюкзак, а его толкнул на стул. Главный взял рюкзак, встал перед ним, широко расставив ноги. Прыщавый и мускулистый караулили дверь, как двое часовых. «Смотри!» — ухмыляясь, обратился к нему один из цветных, сидевших перед мониторами. Терене увидел самого себя рядом с загорелой красоткой. Он показывал ей заколку. Заколку увеличили. Еще одна камера, а он и не знал. «Звоните в полицию», — распорядился главный. «Да я хотел отдать ей заколку», — в отчаянии заговорил Терене. «И сам не знаешь, как ее бумажник очутился у тебя в кармане брюк», — ухмыльнулся главный. «Там мы его и оставим до приезда полиции, чтобы им удобнее было сличить отпечатки пальцев. Давай, Фредди, звони и передай, чтобы Ван привел потерпевшую. Наверное, она еще не знает, что ее ограбили». «Она уронила кошелек, промотайте запись», — не сдавался Тейроне. «Сейчас главное — выиграть время». Фредди звали одного из тех, кто сидел перед мониторами. Он схватил телефон. Все молча слушали, как он докладывает о происшествии. «Полиция едет сюда», — сказал Фредди, снова глядя в монитор. «А потерпевшая? Что-то я ее не вижу». Через две минуты к ним пришли, но не полицейские.